на небе. Хорошо. Боль земную ангелы не знают. Ангелам на небе высоко. И свободы ангелам хватает. Я молитву в небо закричу. Может быть, услышат и узнают. Падший ангел на краю земли в одиночестве своем страдает. Боже, помилуй и сохрани грешную душу. Да на краю земли, да на краю земли. Я хотел бы все вернуть назад, радость детства, чистоту от Бога. Но уносит вдаль моя печаль тяжкий грех и дальняя дорога. Я прошу любовь вернуть назад, но не может ангел быть любимым. Падший ангел может лишь мечтать в одиночестве своем забытым. Боже, помилуй и сохрани грешную душу. Да на краю земли, да на краю земли. Я бы бросил все и убежал, но на небо падших не пускают. Я от жизни на земле устал, радости земные не прельщают. Я молитву в небо закричу. Может быть, услышат и узнают. Падший ангел на краю земли в одиночестве своем страдает. Боже, помилуй и сохрани грешную душу. Да на краю земли, да на краю земли.